Мы переглянулись. С пониманием, с общей тайной, с общей целью, с одной надеждой на двоих. Его мысли напомнили мне о Лайле. Горечь нахлынула удушающей волной, но внимательный взгляд Фари отогнал прочь недоброе чувство. «Не расстраивайся», — сказал он, — «мы совсем разберемся. Это на самом деле не проблема».